Свой занавес поднимает театр у микрофона. 7 февраля 2012 года исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, крупнейшего английского писателя викторианской эпохи, гения английской словесности. Отцом Диккенса был клерк, который неплохо зарабатывал, но он был ужасным мотом и оказался в тюрьме для должников. 12 лет Чарльз был вынужден уйти из школы и пойти работать на фабрику. Проработав в течение нескольких лет газетным репортером, Диккенс в 1836 году начал публиковать свой сериал «Записки Пиквикского клуба». Через несколько месяцев он стал самым популярным писателем Англии. Романы, написанные Диккенсом на протяжении более 30 лет писательской его карьеры, были необычайно популярными. Их взахлеб читали и бедные, и богатые. Диккенс отличался умением великолепно вести беседу. В любой компании он всегда был в центре внимания. В последние годы своей жизни он обнаружил, что получает гораздо больше удовольствия и денег в том числе, от публичного чтения своих старых произведений, чем от написанных новых. Диккенс был великолепным исполнителем, и зрители никогда не покидали театр, где проходили чтения, где сам Диккенс читал свои произведения и получали огромное наслаждение. В своих выступлениях, а Диккенс их провел больше 470, он неизменно вкладывал всю свою энергию и все свои чувства и силы. Считается, что такие перегрузки явились одной из причин его преждевременной смерти в возрасте 58 лет. Мы с вами будем слушать роман «Большие надежды», вернее, инсценировку, которую в свое время на Всесоюзном радио сделала редактор Татьяна Филиппова, а поставил инсценировку по роману Диккенса «Большие надежды» режиссер Сергей Яшин. Сегодня он главный режиссер театра имени Гоголя. Сергей Иванович очень тщательно работал с актерами, и я думаю, что работа, которую вы будете слушать, доставит вам огромное наслаждение, потому что в этой работе заняты такие актеры, как Андрей Ташков, Вячеслав Невинный, Владимир Самойлов, Исаак Кастрель, Александр Кузнецов, Нина Дробышева, Ирина Бордукова, Ростислав Плят. Итак, спектакль «Большие надежды» режиссер Сергей Яшин поставил на Всесоюзном радио в 1986 году. Нужно сказать, что в свой роман Чарльз Диккенс вложил очень много своих биографических мотивов. Много своих собственных метаний, своей собственной тоски вложил он в это произведение. Итак, «Большие надежды», Чарльз Диккенс, инсценировка Татьяны Филипповой, режиссер Сергей Яшин, часть первая. Эй, ребята, не зевай, старый Клем.